Часть девятая. Чаще. Как близко и далеко одновременно. Дотянуться бы. Да нить еще слишком тонкая, а сил так мало. Ты приходил во сне, шепчет собственный голос. Приди опять. А если спугнет? Этого нельзя было допустить. Впервые воля находилась настолько близко, так что он почти чувствовал ветер, гулявший за скалами. И лес. И все живое, что черпало силу из земли и тянулось к небесам. Как много позабытого. Не спугнешь. Иди. Камни словно кивали, подначивая. Да, почему бы не попробовать? В конце концов, он ничем не рискует. Глава первая. Игрища захлестывали гданец по праздникам. Марье приходилось наблюдать, как молодцы хватают девок. А те смеются и деланно сопротивляются. И это было славно. Народ радовался, боги тоже. Саму Марью на игрище не пускали, отчего она огорчалась, но со временем смирилась и поняла. У нее на плечах целое княжество, и хорошо бы его сохранить. Ей не петь и плясать, а прятаться от чужих глаз и ушей, подслушивать через верных витязей и думать о войне и зиме. Марья и не думала, что когда-нибудь окажется посреди игрищ или в общей бане, где пахло древесиной, травой и потом, а девки и парни миловались, словно в последний раз. Хмельные, манящие, завораживающие. Некоторые даже не сняли венков. Сова невозмутимо намывала тело и, казалось, не замечала жарких поцелуев и страстного шепота. Может, ей не впервые? Марья никогда не задумывалась, как купались обитатели птичника. «Чем раньше ляжем в постель, тем лучше отоспимся». Сова коснулась ногой лохани, намекая, что нужно поторопиться. «Выйдем до рассвета, понимаешь?» Мария кивнула и отвернулась к стене. «Не думать, не смотреть, представить, что горячая вода и травяной веник — это весь мир». Она до безумия устала и замерзла, спину сводила после долгой дороги. «Как же тяжело, оказывается, сидеть неподвижно и отбивать себе бедра, трясясь на коне». Больше воды, больше целебных трав. Натереть кожу до красна, промыть засаленные пряди, вдохнуть пар и продолжить. Марья не жалела себя. Помнила, чем румянее, тем дольше сохранится краса. Этому ее научила Вацлава. Да, больно. А если переборщить, то будут волдыри. Зато тело не усохнет раньше времени. Вымывшись, сова сидела на лавке и болтала ногами. Она тоже помолодела и превратилась из уставшего перевертыша в ладную девку. Марья призадумалась, не от того ли сова вечно злится? Может, ей хочется носить длинные рубахи, ходить на ярмарки и высматривать жениха, а не набивать синяки в птичнике? «Из какого ты рода?» — тихо спросила Марья. Сова вздрогнула так, словно ее ударили. Больно, прямиком в живот. «Мы не помним свой род, княжна», — глухо отозвалась она. «А рот не помнит нас». Марья прикусила губу и отвернулась, встав боком между стеной и всем остальным. Там, где все стонало, шептало, извивалось и напоминало те бесстыдные игрища на купалу, о которых трепались сенные девки. Что-то подобное о птицах ей рассказывал дербник. Как же она могла забыть? Глупо вышло. «А что ты собираешься делать?» Она замялась, пытаясь подобрать нужные слова. «Когда все закончится?» «Закончится?» — сова удивленно взглянула на Марью. «Княжна, у нашей службы нет конца. Мы живем, чтобы умереть за твой род, за терем и земли». Среди волн пара закружилась неловкость. Сердце заныло, из души поднялись старые воспоминания. Вот она, вот отец, а в стороне дружина и крылатые помощники. Они прилетали с разными вестями со стороны ржевицы и всегда возвращались назад. Сова отвернулась, не желая продолжать разговор. Нужно было что-то сделать. Недолго думая, Марья осторожно приблизилась и обняла ее. Грубая кожа, рубцы, шрамы, неровные пряди — и это лишь малая часть того, чем приходилось платить. «Благодарю», — шепнула на ухо. Затем провела пальцами по рубцам на шее. И отстранилась. «Я ценю это, сова». Марья прикусила губу и добавила. «Я ценю вас всех». В этот миг она жалела, что почти не говорила с сытником. Они редко виделись, да и то на княжеском перу среди лучших воинов, бояр, чародеев. Марью занимали другие речи. А ведь могла бы разузнать побольше, попросить его обходиться с женщинами из птичника помягче. Эх, многое могла бы. Кто знает, может, тогда у совы было бы на пару шрамов меньше. Когда они вышли наружу, радостные и распаренные до нельзя, их окружила темнота. Возле конюшни догорала лучина. В небе клубились тучи, закрывая звездное покрывало, а под ногами сливались в покрывало прелые листья. «Славься, Перун!» — счастливо крикнула сова. «Лей густой дождь, не жалей воды!» «Дороги станут болотом», — заметила Марья. Она не разделяла ее радости, хоть и понимала причину. «Даже по болоту можно проехать, княжна», — прищурилась сова. «Но никак не пролететь птицей». «О, вот на что она намекала. Ни один сокол не увидит их сквозь завесу ливня, разве что с чарами. Но чтобы поворожить, придется остановиться в сухом месте и развести костер». «Славься, Перун», — произнесла Марья с мольбой. «Если отец послал птиц на их поиски, значит, те вот-вот доберутся до свороженного яра. Но плащ Перуна, его стрелы и слуги, они могут стать препятствием на пути. И пусть станут». В отведенной им светлице было сыро. Сова облегченно вздохнула, когда дербник отдал ей тул и налучье, а затем легла на солому. «Зря ты в баню не пошел», — усмехнулась она. «Позже», — шикнул дербник. «Нечего мне там было делать». Марья вздохнула и присоединилась к сове. Соломенных мешка было два, второй полностью достался дербнику. Он заслужил. И не только это, намного больше. Если все получится, у него будет славная светлица, теплая и с огромной лавкой. А пока спать. Усталость брала свое. Да и о доле совы следовало подумать. Всех не спасти, конечно. Этих можно и нужно. Еще через миг Марья провалилась в сон. Под ногами выросла сырая земля. За спиной каркнул ворон, мол, беги, чего стоишь. И она понеслась по лесу. Хрустели листья, на небе свирепствовал Перун, а за спиной хрипела птица и вопило неведомое чудовище, отдаленно напоминавшее кого-то из совета. Оно жаждало заполучить Марью. Чаще подсказывало «достигни гор, и оно исчезнет». И Марья послушно бежала в сторону скал, по крутой тропке, все выше и выше. Чудовище ревело, оно не хотело отступать. Деревья качались на ветру. На черной земле начали проступать капли крови. Но откуда? Чем дальше к перелеску, тем больше, словно скала лезвиями резала чащу и убивала в ней все живое. Когда лес поредел, Марья обернулась и увидела израненное чудовище, что едва волочило мохнатые лапы и стонало. Оно просто хотело жить. «Княжна!» — чужой голос прорвался сквозь перуновые тучи. «Княжна! Марья!» Лес, горы, чудовище, сырая земля — все пошло трещинами, стало рваться, оставляя за собой черноту. Холодные руки схватили Марью и потянули прочь. Она вздрогнула. На какое-то мгновение страх ослепил ее. «Княжна!» — едва слышно, но твердо позвала сова. «Нам пора в дорогу!» Лучи Хорса пробивались сквозь створки. Каким долгим казался путь и каким коротким отдых. Неужели прошла целая ночь? Марья протерла глаза и потянулась, прежде чем подняться. Дербник и сова уже собрались и терпеливо ждали. Она осмотрелась, выудила из косы соломинку и почувствовала себя простой девкой. Никто не принесет воду для умывания, не поможет отряхнуть рубаху, не то что переодеться. Да и зачем, если впереди дикий лес? Будет грязно, сыро, а сменная рубаха всего одна. Лучше надеть потом. И коса. Насколько они задержатся, если она решит причесать волосы и уложить их заново? Лучину или больше? Нет, так не пойдет. «Вещи на месте?» — Марья взглянула на дербника. «Да», — он сжал котомку. «Я бы не позволил. Не думай о таком». «Тогда идем», — сказала, как отрезала. Дербник опустил глаза и, кажется, смутился. «С чего это?» Пора бы привыкнуть, что до конца пути нет и не будет княжны Моровецкой. С каждым шагом Марья словно отсекала эту часть от новой, прятала подальше и надеялась, что ничем себя не выдаст. Мало ли, может, однажды это спасет ей жизнь. Во дворе и впрямь было сыро и мерзко. Видать, Перун бушевал целую ночь, а под утро уступил дорогу Хорсу. Что ж, придется ехать, иначе их поймают. Марья с неохотой позволила дербнику усадить себя на коня. Спина по-прежнему болела. От соломы стало только хуже, как будто палками колотили. Желание упасть на мягкую постель и выплакаться забилось в сердце и больно закололо. Она все-таки не железная, она может сломаться. Но тогда ничего не получится. Отец, совет, дружина — никто не позволит ей сбежать во второй раз. «В дикий лес, да?» — в голосе дербника сквозила печаль. Переживала не зря. Одним богам известно, пропустит ли их леший. Тамошний князь мог легко спутать тропки и запереть их среди деревьев. «Не передумала? Можем пока завернуть». «В дикий лес», — произнесла Марья. «Боль пройдет, утечет, как талый снег по весне, и останется все, что было до». Трястись на лошади лучше, чем красться мимо чужого войска или сидеть в тереме и притворяться слепой, немой и глухой. Даже если ничего не выйдет, ее душа не разобьется от боли и отчаяния, благодаря одной единственной мысли. Марья пыталась. Глава вторая. Зачем? Дербник пристально смотрел на Зденку, пытаясь докопаться до сути. Она могла схватить княжну в бане или попытаться опоить его сонным отваром, но не стала. Как будто хотела заслужить доверие, чтобы... предать в худший миг? Уколоть спину ножом, когда никто не будет ждать? «Я поклялась служить княжне», — пожала плечами Зденка. «Разве ты не слышал?» К тому же на ее губах проступила легкая усмешка. «Служить такой княжне — всякому в радость, тебе ли не знать?» «Но ты не должна была, это не твое дело, не твое бремя. Да ты вообще встала на сторону Пугача, а теперь держишь всех за глупцов». Хотелось выкрикнуть, да настолько сильно, что дербник стиснул зубы. Они минули перелесок, и теперь впереди стелилась граница. За спиной оставались людские земли, места, где народ мог собирать ягоды, грибы, охотиться и гулять. Но чем дальше, тем тяжелее. Даже воздух поменялся, стал свежим, землистым. Сбоку мелькали нелюдские очи, и дербнику становилось не по себе. Да, в конце осени нечисть сонная и слабая. Да, он из Денка перевертыши, Велесовы слуги. Но это не значило, что они могли ездить где угодно. За деревьями показался пригорок. Сытник говорил, что возле них принято оставлять дары, иначе хозяева точно не пропустят. Дербник подъехал ближе, остановил коня, спешился и взял котомку. Чего бы такого отдать лешему и его потомству? Янтарь, монеты или еду? Чутьё подсказывало, еда ценнее. Хорошо хоть додумался взять у корчмаря еще, пока Марья и Зденка парились в бане. Главное — не пожадничать. Дербник выудил туесок с курятиной и яйцами, высыпал половину под пригорок, накрошил немного хлеба, поклонился и заговорил. «Впусти нас, княже, потому как пришли не с войной, а с миром. Не железом бить, а дары дарить». Лес промолчал. Эх, надо было еще молока взять. Испугался, подумал, что крынка разольется по дороге. Видимо, зря. «Что дальше?» — нахмурилась Марья. «Не поедем, не узнаем», — ответила Зденка. Как не хотелось спорить, а она была права. Нечисть не сразу принимает решение. Бывало такое, что до последнего сомневалась и присматривалась к Люду. Так же, как дербник к Зденке, пытаясь разгадать, что у нее на сердце. А может, леший уже спал, и лес весь омертвел, приготовившись к зиме? Дербник запрыгнул на березника, и они поехали дальше, глубже в чащу. За спиной подул холодный ветер, загудели оголенные кроны, передавая друг через друга весть о чужаках. Значит, не спал все-таки, но выжидал. Дербник почувствовал на себе взгляды. Много взглядов с разных сторон, любопытных и завистливых. Злых и добрых, больше, чем у перелеска. Чаще наступало рядами деревьев. Дубы, клены, березы напоминали сплоченное войско. Широкая дорога превратилась в нитку, обросшую колючими кустами, и березник фыркал быстро-быстро, чувствуя опасность. Поневоле Дербник вспоминал слова Сытника о Черногорье. Мол, дурное место, и вокруг тоже плохо. С одной стороны чаще, с другой — приграничный город, где посадники не удосужились построить хорошие крепости, как в Гайвороне и Любневе. А в Хартынии вовсе было страшно, будто то не их земли вовсе, а не чистецкие. Темные земли, злые, скалящиеся и жаждущие крови. Дербник чувствовал это и прижимал посильнее княжну. Та не возражала, напротив, тряслась, бледная и испуганная. Но поворачивать поздно. Пропала тропка, что привела их в чащу. Сбоку пробежала звериная тень. Дербник повернул голову. Алая калина, громадный дуб и колючие кусты шиповника, обнимавшие корни дерева. Может, морок или мавка? «Не смотри по сторонам», — одернула его Зденка. «Едем в сторону гор, а дальше видно будет». «Понять бы еще, где горы». «Ты можешь обернуться и взлететь?» — с сомнением отозвался Дербник. Он не думал, что Зденка согласится. Скорее попросит его, а сама останется наедине с княжной. «Да, я взлечу и погляжу». Зденка спрыгнула, привязала свою кобылу рядом с березником и начала скидывать рубаху. Дербник отвернулся. Впрочем, смущало его не голое тело, а резкая перемена. Зденка не пыталась его поддеть, ехала почти молча и помогала княжне. Это было странно и пугающе, словно что-то переломилось у нее внутри. Может, вина? Или у них с Пугачем был хитроумный задум, который так просто не разгадать? Когда хрустнули кости и раздался крик полной боли, Дербник не выдержал и обернулся. Зрелище было отвратное. К такому не привыкнешь. Кожа морщилась, кости становились меньше, девичье лицо перетекало в птичье, обрастая пухом и коричневыми перьями. Еще миг, и на месте Зденки топталась сипуха, прислушиваясь к шелесту деревьев. Дербник по себе знал, как оно бывает. Сразу после обращения ты чувствуешь мир острее, ближе. Каждый отголосок отдается в ребрах, каждую тень ловит зоркие глаза. Сипуха, о, хотел бы он называть ее так чаще, раскрыла крылья и взлетела. О, это было хорошо. Дербник знал, ветер приятно щекотал перья, пьянил и звал за собой, мол, попляши, порезвись, раскройся и закружись так, словно тебя ведет сам стребок. Эх, самому бы удариться о землю и подняться ввысь соколом. Да только кто позаботится о Марье? А еще Дербник прекрасно знал, уж его-то обращение княжне не стоит видеть. Зденка взмыла над кронами, превратилась в темное пятнышко, сделала круг другой и громко ухнула. «Увидела», — уточнил Дербник. Зденка мягко опустилась на землю, потопталась на месте и поднялась, чтобы вдариться. Как только ее тело начало меняться, Дербник отвернулся. Марья осталась смотреть. Что ж, пусть, все равно с утра не ела. Снова треск, громкое уханье. Какой же страх переживает княжна? Дербник ощутил дикое желание закрыть ее собой, прижать к груди, но... наверное, в нем что-то переломилось, раз понял. У Марьи все же хватит мужества пережить это. «Фух», — выдохнула Зденка, — «чтоб вас всех нави похватали, как же больно!» «Тише», — осадил ее Дербник. «Забыла, где мы?» Лес словно захохотал. Волна ветра прошлась вдоль крепких стволов и заставила их поёжиться. Могильный холод, иначе не назовешь. Да и земля тут под стать, мокрая, взрыхлённая, без пёстрого покрывала из листвы. Подходящая для домовин. «Хартынь близко», — Зденка отряхнула рубаху. «Скалы чуть дальше. Если здешний хозяин не спутает дорогу, к вечеру проедем половину». «Может ли он пропустить других?» — Марья призадумалась. «Я бы не хотела потеряться или потерять вас». «Лучше бы не пропустил». Дербник боялся представлять, что с ними сделает княжеская дружина. «Хозяин делает все, что хочет». Он с силой сжал поводья. «Мы можем лишь надеяться на его милость». «Пожалуйста, хоть бы позволил им пройти и помешал погоне. Боги, пусть так и будет». «Едем?» Зденка проверила, надежно ли закреплены тулы на лучье, затем запрыгнула в седло. Дербник кивнул и позволил ей проехать вперед. Возможно, это было ошибкой, не меньшей, чем двигаться наугад и верить в доброту лешего. Заведет в ловушку, пусть пеняет на себя. Такого предательства Дербник не простит. Деревья вились, кривые стволы их сплетались в причудливые узоры. Кони шли мимо кустов, под которыми пряталась тропка. Она виляла, заставляла их поворачивать то направо, то налево, пробиваться сквозь ветви, что торчали отовсюду. Как будто лес кричал: «Поворачивайте! Идите прочь!» Чужие очи пропали на целую лучину. Ветер затих. Видно, слуги Стребога улетели в другое место. Стало совсем тихо. Настолько, что Дербник слышал, как стучит собственное сердце. Не было пения мавок, никто не скакал в кустах. Тишина расстелилась и повисла в воздухе. А потом змеиный узел из деревьев начал постепенно раскручиваться, являя широкую тропу. Дербник не видел в этом ничего хорошего. Чрезмерное гостеприимство говорило, что леший либо давно не видел даров, либо жутко злился и вел их вглубь чаще. Кроны слабо закачались. С дальней ветки сорвался ворон, звонко каркнул и приземлился на тропу, преграждая путь. Недобрый знак. Марья вскрикнула, Дербник насторожился и положил ладонь на рукоять меча. Главное не убить, только защититься. «Гляди!» — охнула Зденка. «Он...» — договорить она не успела. Ворон приподнялся, вдарился оземь и начал обрастать человеческой кожей. «Чтоб тебя, Нави!» — смачное ругательство вылетело само. А потом над головой Дербника сомкнулась когтистая тьма. Глава третья. Терем Тысяцкого был вдвое меньше княжеского, а двор казался захудалым. На нем не было места для птичника или широкой гридницы. Только баня и хлев прижимались сбоку, расписные с багряными створками. С их крыш глядели сокол и конь, сурово, въедливо, словно выискивали врагов. Девосил втянул осенний воздух, который уже отдавал духом Мараны, и поплелся к синям вслед за Любомилой. Толпа зевак пропускала их. Она гудела, заглядывала в окна и пыталась прокрасться в терем мимо стражи. Но куда там? Княжеская стража впускала только тех, кто пришел по делу. «Слово Любомилы против слова слуг Ерины Ясной!» Тысяцкий нахмурился. Ему тоже не нравилось это скоморожье зрелище. Девосил поджал губы. Сама чародейка не явилась, зато прислала двух чернавок, показывая пренебрежение. Могли ли эти девки говорить и выступать на суде? Раз Тысяцкий решил их выслушать, значит, могли? «Вот ведь как!» — залепетала первая. «Подаю я целебную мазь, а та руки жжет. Аж покраснело все. «А отвар, добрые люди!» — вторила другая. «Служка от вашей ворожеи пришел с туиском. Хозяйка-то сразу распознала, что там волчьи ягоды намешаны, да сушёные поганки». С каких пор совет вмешивается в дела травников и ведуней? Что им вообще сделала Любомила? Настаивала воду, сушила травы, помогала князю, боярам и прочим. Где она и где те чародеи? Их удел Ржевица, Черногорье и все прочее, что тесно повязано с войной. Не подумала же эта Ирина, чтоб ее гадюки сожрали, будто Любомила и Девосил слишком сильно приблизились к князю. Ай, тфу! А меж тем Тысяцкий дотронулся до белоснежной бороды и косо взглянул на девок. Не верил. Витязи тоже, судя по ухмылкам. Всякий, кто хоть немного прожил возле бояр и богатых купцов, знал, что целебные мази не проходят через чернь. Их дают в руки нянюшек или напрямую хозяйке, как любую ценность. «Твое слово, Любомила». «Стала бы я ягоды с поганками смешивать», — презрительно произнесла ведунья. «Любой травник знает, что поганки лучше мельчить и сыпать в еду. В отвар-то много не насыплешь, так, лишь бы поплохело на денёк». Про мазь она даже не ответила, да и не надо было. Девки принялись голосить пуще прежнего, проклиная Любомилу. Ворожить вне совета вздумала, чары плести да княжескую ласку получать. «Травник», — окликнул Девосила Тысяцкий, — «ты что скажешь? Если бы мы травили кого-то, он бы уже помер», — пожал плечами он и тут же добавил. «Чародейку так явно травить стал бы разве что полюбовник». От собственной холодности стало не по себе. И где тот молодец с горячим сердцем, что прибыл в Гданец несколько седмиц назад? Где он, проливавший слезы на перах? Как будто ясные глаза затуманились, а светлые кудри почернели от грязи. «Да как ты смеешь, смерть!» — взбеленились девки. Девасил почти увидел пену их ртов, и это его позабавило, как странно. «Но-но, не забывайтесь!» — осадил их Тысяцкий. «Негоже княжеского слугу оскорблять!» «Смердяк, простак!» — продолжили плеваться те. «У хозяйки такие навоз убирают!» Девасил промолчал. Теперь всем стало видно, что девки врут, выслуживаясь перед чародейкой. Некоторые покинули терем, поняв, что дело уже решено. Тысяцкий знаком повелел увести девок. Те сперва не поняли, а потом, когда стража схватила за руки, начали ругаться и сыпать проклятиями. Кто-то не выдержал и рассмеялся. «Вы безголовые!» Любомила насупилась и развернулась, собираясь уйти. Девасил пошел следом, и никто не стал их останавливать. Во дворе витязи одобрительно хмыкали, слуги, наоборот, смотрели со злобой. «Понимаешь, да?» — ведунья подняла голову, показывая, что не боится. «Мы причинили боль их роду». «Хочешь сказать, слуги злы на нас?» — прошептал Девасил с испугом. Ему нравилось делить хлеб с ними. А теперь что? Неужели из-за двух девок разольется жгучая ненависть? А ведь ее и так хватало. Если станет больше, терем попросту рухнет и утащит с собой весь Гданец. «Весь этот шум нужен был для слухов», — проворчала Любомила. «А слухи уже понеслись». Плохо дело. Только совета и не хватало до кучи. Девасил не представлял, сколько сил понадобится, чтобы пережить это. Он сомневался, что хуже — ржевица или такая война. И винил себя за подобные мысли. Ведь ничто не могло быть чернее, кровавее бойни. «Князь не поверит», — Девасил с облегчением шагнул за ворота. Слава Мокоши, что провела нить мимо и не стала макать ее в грязь и переплетать с нитками чародеев. «Пока не поверит», — Любомила сжала зубы и решительно зашагала к позолоченным воротам. Грязь мешалась с листвой и травой, что не желала умирать до начала лютых морозов. Девасил понимал ее. Он чувствовал себя похоже. Та же грязь. За место листьев хрустели кости. А еще деревни у ржевицы. Там ломались спины, сгибались пополам, чтобы тянуть бремя войны. Как далек от них Гданец. Неудивительно, что многие в городе, и особенно в тереме, не видели дальше собственного носа. Ты нос-то попробуй сбереги, когда всюду щелкают клыками и норовят откусить. Когда они вернулись, Девасил отправился на кухню. Нужно было взять яиц, молока и мяса, а затем пойти в капище и помолиться, попросить богов указать верный путь и придать хоть немного сил. Он боялся увязнуть в распрях, погрузиться на дно этого болота и слиться с ним, позабыв о главном. Наверняка так делали многие, да и сам род Моровецких. Хотели лучшей жизни, и народ в них поверил, а потом... Девасил задумался. Что появилось раньше? Моровецкие или совет, который основали могучие волхвы, желая отделиться от остальных и выплетать чары за границами капища? В берестяных грамотах были лишь обрывки, и все славили правящий род и чародеев. Ни слова об огнебужских степняках и северных племенах. А ведь они наверняка приплывали в гости. Значит, совет уничтожил записи не только про Лихослава. Если верить отрывкам, боги должны сильно гневаться, и на волхвов, и на нынешний порядок, где некоторые боятся совета больше, чем Перуны и Мараны. Девасил завернул снеть в рушник и вышел во двор. Удивительно тихий. Лишь возле птичника лязгала сталь, звенела тетива. Скотина грелась в хлеву, лошади ржали в конюшне, а слуги выходили ненадолго и по делу. Первое, что пришло на ум — запустение. Как перед напастью. Хотя зима... Чем же не напасть? Жестокая Марана каждый раз грозилась уморить и заморозить побольше народу. Не боялись ее разве что слуги Велеса, особенно пугач, который сидел на лавке и подбрасывал нож в воздухе. Бледный, с синяками под глазами, он еще больше напоминал Лихослава. От этой мысли Девасила передёрнула. Но не мог чародей оказаться в Гданице. А если бы оказался, то от города бы камня на камне не осталось. «Прожжёшь!» — пугач поймал нож и сжал его в руке. «Не играйся зазря!» «Всё никак не могу понять», — Девасил призадумался. «Из какого ты рода?» «У княжеских птиц нет рода», — он хмыкнул. «Мне говорили, сытник нашёл тебя позже». В воздухе повисло молчание. Девасил не знал, отчего заговорил об этом. Просто вспомнил слухи. Сходство с Лихославом не давало ему покоя. Да и тень у пугача была странной, как у двадушников, что делили тело с сильными духами. Не зверями даже, а неведомыми чудовищами или умершими людьми. «Я ничего не помню», — наконец ответил пугач. «Но ты можешь расспросить сытника, когда он вернётся». Он не сказал «если», и это порадовало Девасила. Оставалась надежда, что всё обойдётся. Впрочем, за ней-то и приходилось идти к капищу. Как странно. Раньше-то боялся себе признаться, а тут вдруг вылетело. Да, Девасилу хотелось услышать, что всё наладится или, наоборот, станет ещё ужаснее. Он боялся увидеть на полотне мокоши оборванные нити и чёрную тень Мараны. Но терзаться неизвестностью ещё страшнее. Оставив пугача, Девасил вышел за ворота и повернул к капищу. Если боги промолчат, он произнесёт имя Лихослава. Чутьё подсказывало, это поможет. Мокош отзовётся, а может, и Велес тоже. Сколько вопросов желал задать Девасил. Жаль, нельзя, иначе боги разгневаются ещё больше. Что будет, если чары в Черногорье падут? Правда ли, что совет создали волхвы? Когда закончится война? От последнего закололо сердце. Ворожба Любомила подавляла чувства, но иногда боль прорывалась сквозь нежную пелену и хватала за горло, заставляя Девасила жалеть и винить себя. Сколько раз он себе повторял, что не должен был выжить. Лучше погибнуть, спасая воинов, чем ходить на суды и слушать, как твое имя смешивают с грязью. Злобное шипение сгибало пополам и повторяло. «Не должен выжить! Не должен выжить! Не должен!» С ним спорил голос Любомилы. «Замедли дыхание. Втягивай долго, выдыхай и тянись к морозу, не к жару». Ах, если бы ведунья знала, как тяжело держаться. Девасил пытался слушать только её, заставляя шепоток затихать. Да, он выжил. Да, с помощью богов или иной силы. И теперь с этим ничего не поделать. Не вгонять же в себя лезвие просто так. Впрочем, Девасил подозревал, что именно этим он и занимался, раздражая совет и бояр. Боги, если они милостивы, помогут не умереть, а заодно спасти Любомилу, княжну и целое княжество. А может, погубят их всех гневом или молчанием.